Групповой канал связи сразу же взорвался от криков. Мозги еще не успели вынырнуть из мысли образов моего прекрасного далека, которое вот-вот должно было наступить, сразу после установки нейросети. А тело начало действовать. Отбросив баул и быстро выглянув в коридор, проверил пути отхода. Схватил оцепеневшую от неожиданности урму и быстро поволок ее к трапу на третью палубу. Мы не боевые единицы, и приказ был однозначный. В случае форс-мажора эвакуация в лагерь на всех парах. Повезло, что бронестворки шлюза, где сейчас разворачивался основной бой, были с другой стороны, и нам ничего не мешало сваливать. Убегали мы с урмой не одни, но рассмотреть, кто еще с нами бежит, я не успел. Вдруг резко ожил зуммер моего скафа, и на визор продублировалось предупреждение. «Внимание! Опасность заражения! Срочно покиньте зону атаки боевых нанитов! Доступ в бронескафандрах классом защиты не меньше 5+. Внимание! Опасность заражения!» Голова не успела осознать, в какое еще дерьмо я вляпался, как заметил, что впереди, из внезапно открывшейся двери, начинает выбираться непонятное тело. Внешне оно походило на микс первого советского спутника с осьминогом. Время вдруг резко замедлило свой бег. Говорят, так бывает с людьми в экстремальных ситуациях. А у нас тут явно именно такая. Понимание, что просто проскочить мимо, у нас точно не получится, пришло сразу. Если тварь своими щупальцами заблокирует проход, то без вариантов. Мы все здесь останемся. А ведь за ней может еще кто-то находиться. Времени на душевные метания не было, и решение, как действовать, созрело сразу. С криком «Бегите, глупцы!» толкаю урму в сторону одного из наших попутчиков и, почувствовав себя Гэндальфом, но уже начавших подклинивать ногах, плечом вбиваю тварь назад в помещение. Сцепляясь с ней, запутываясь, падаю, перекрываю выход. Конечности теряют подвижность с чудовищной скоростью. С трудом дотянулся одной рукой до своего оружия, но применить его уже не смог. Замерев паралитиком, скаф вовсю орал, перечисляя повреждения и предупреждая о начатой попытке взлома. Как ни странно, сознание выдавало не панику, а скорее удивление, очередной раз отказываясь верить в реальность всего происходящего. Тенденция, однако. Надежда на то, что я смогу что-то придумать до взлома скафа, не оправдалась. Последнее, что я услышал, был шум сработавшей аптечки.